Глава первая. В мире много чудесного. Люди не любят стоять на месте, а потому всегда найдут повод отправиться в путь. Если бы меня спросили, где я хочу побывать больше всего, я бы, не задумываясь, ответил: в Вечноцвете. Сэр Вернер Ирис. Баллады путешественника. В центре города начиналась ночная жизнь. Погода заметно отличалась от той, что была во время моего визита в библиотеку на окраине. Там лил дождь и дул холодный ветер. Тут же все совсем иначе. Воздух теплый, на звездном небе ни намека на тучи. Вкусные запахи чарующе щекотали нос, где-то играла веселая музыка, идеально дополнявшая приятную атмосферу. Окна домов светились мягким желтым светом. На городских улицах загорались фонари, открывались трактиры и бары для самой разной публики. Пары, желающие славно провести вечер, молодые стиляги, жаждущие ночных приключений, и негодяи, ищущие легкой наживы, выходили в свет. Город Вечноцвет всегда славился своей современностью и разнообразием развлечений. Люди отовсюду съезжались во вторую столицу нового маятника, чтобы отведать блюда местной кухни, хорошо повеселиться и послушать просвещенных личностей. Ходили слухи, что в молодости основатель Вечноцвета, наш высокочтимый монарх Альвар Драконоборец, был заядлым тусовщиком и большим весельчаком. Город перенял его самые лучшие черты и стал жить собственной жизнью. Даже несмотря на то, что король со временем становился все ворчливее и серьезнее, на город это ничуть не повлияло. Именно с такими мыслями я шел по улице. Я двигался неспешно и осторожно, словно наемный убийца, стараясь не касаться спрятанного под курткой лезвия рубинового клинка. Как я уже понял, оружие было отравлено. В мире существует множество ядов, способных сотворить какую-то гадость с человеком. Очевидно, что и на гномов данный яд неплохо действует. Навстречу вышагивал патруль боевых магов нашей разведки. Учтиво поклонившись, я продолжил свой путь. Мысленно отметил, что колдуны еще слишком неопытны. Охраняя такие молодцы библиотеку, они не стали бы помехой для того, кто превращает живых существ в безвольных гролей. У магов были балахоны красного цвета, что говорило об их принадлежности к стихии огня. Форма магической разведки практична. Она сильно отличается от средневековых одеяний. Никаких мантий и капюшонов. Балахон, играющий роль легкой куртки, брюки из прочной ткани, перчатки, необходимые при ношении оружия, высокие сапоги и шляпа – в качестве дополнительного магического артефакта. Цвет балахона зависит от стихии мага. 5 стихий, 5 разных цветов. Белый – цвет могущественной светлой магии. В последний раз белый балахон я видел очень давно, у своего отца. За размышлениями я и не заметил, как ноги привели меня к штабу магической разведки. Высокий дом, скорее похожий на старую крепость, выглядел внушительно. 3 этажа, уходящих ввысь каменных стен, и небольшая смотровая башня, давно пустующая за ненадобностью. Из окна моего кабинета открывался захватывающий вид. Сверху домики казались крохотными, улицы напоминали светящиеся гирлянды, вдалеке виднелся порт со множеством кораблей, от пестрых парусов которых рябило в глазах. А дальше бесконечно синий океан, простирающийся далеко за пределами горизонта. Именно в такие моменты казалось, что штаб магической разведки – это совершенно особое место, не имеющее отношения ни к этому миру, ни к какому-либо другому. А может, так оно и есть? Мой нос снова уловил запахи всех пяти стихий. Колдовство работающих в крепости магов так и рвалось наружу. Привычная атмосфера и чувство защищенности странным образом разморили меня. Я уселся на небольшую лавочку под вековым деревом. В одном из окон первого этажа тускло горела лампа. Я закрыл глаза и понял, что ни за что не покину свое новое убежище, даже если мир свалится в бездну. Внезапно захотелось получше рассмотреть чудесный клинок с рубиновой рукоятью. Я достал из куртки меч Гролля, и меня охватило желание испробовать его на себе. Я запрокинул голову и поднес лезвие к горлу. Ну вот, началось. Успел лишь подумать. Ладони нестерпимо жгло, но я не мог разжать пальцы. Неожиданно надо мной нависла высокая фигура капитана магической разведки. Лицо Измара Берка было взволнованным. Его рука крепко сжала мою. Я выронил смертоносное оружие, не успев поддаться очарованию Морока, и отключился.